«Что, угрожающе, как ему кажется?» — говорит Вальдемар. «Я что, вслух? Да уж, дай-ка кисть». Кладу декорацию на землю и несколькими широкими мазками дорисовываю кирпичную кладку. «Помирать? Так с музыкой. Лиза, он». Вальдемар возмущен, токмо что не пар из ушей. «Мальчик позволил себе лишнее, барышня выразительно так косится на меня, но отчасти он прав. Руки у тебя, может, и не кривые, но ты так следишь за Душкиной на сцене, что испортил уже несколько листов картона, заодно раскрасив рубаху Егора. Я». Вальдемар вспыхивает и замолкает. Отобрав у меня кисть, начинает работать, уже не отвлекаясь, шел отсюда. Лиза с видом мученицы, взяв меня за рукав, отводит в сторону и поручает оттаскивать мусор. «Завтра приходи пораньше», — приказывает она, вручая полтинник. «У нас скоро премьера, а ничего еще не готово». «Агась». Вытаскиваю часы, важно открыв крышку и поглядывая на циферки, отчего Лиза снова фыркает. «Ну так для того и вытаскивал. Она, барышня-то козьей морде, проста. Мнит себя умственной, а так баба и есть, только что из господ. Покажи себя дурним простодырым, да чтоб она себя выше почувствовала, и все. Я так мыслю, что и не особо я в интом театре нужен, так только, что вроде как прислуга личная. Психолухе. Прошелся по дачам, чтоб напомнить о себе, значится. Стрелы там индейские, туиски под ягоды, и шашто. Мальчик, позвала меня немолодая дама с очками на палке, поманив пальцем. Подошел, а так как давай выспрашивать, кто я, да откуда, да зачем. Барыня мадам, говорю, извольте откланяться, потому как дела неотложные зовут меня, зов природы чувствую, и за живот. Та скривилась едва, но отпустила. Ну и я бегом оттудова. Ишь, любопытная. А на выходе с дач Вальдемара увидал, стоит такой, улыбается нехорошо, и как назло, сторожа куда-то отошли, а может и к лучшему-то. Ну и встал в гляделки-то играть. Драться-то мне с ним не с руки, потому как из господ, а так не страшно. Глядели-глядели, а потом я и пошел к выходу. Вальдемар, он задираться не стал, смолчал. Токмо такой ненавистью от него полыхнуло, что мне аж на спину потом жгло. Враг, настоящий враг, ети его. И всего-то из-за длинного языка мова. Глава 24. Приснившаяся игрушка получилась наяву не с первого, и даже не со второго раза. Всего-то колобашечка пустотелая, из расколотой пополам баклуши, выдолбленной внутри, да склеенной или связанной затем наново. Внутрь палочка вставляется, с намотанной веревочкой или леской из конского волоса. Да на палочку янту надеваются лопасти из луба, чуть изогнутые и приклеенные изнутри на лубиной же обруч. Просто вроде, а пока сделал, весь изругался. Во сне игрушка сильно здорово летала, дернешь так за веревочку, и лопасти тоненькие, фыр, и вверх, а наяву на иск перементы ушло 3 дня, чтоб нормально все, оно как понял все при все и каждую детальку отладил, так и пошло, все просто так, что вот чуть не каждый мальчишка деревенский, коли не совсем рукожопый, сладить сумеет, оно конечно и здорово, но как бы и не совсем, думал-думал, аж на голова разболелась от непривычного, хуче просто все, да одному много не наделаешь, быстро если, а мне быстро надо, потому как господам из мелких в гимназии свои скоро, лето кончается. Одному если, то штук может 30 наделаю, ну 50, не более. А на дачах бутовских детворы одной под 150, и каждому ведь захочется. Ну, пусть не каждому, те, кто постарше, важничать могут, вроде как взрослые. С другой стороны, взрослые тоже могут захотеть побаловаться. Они, господа, чудят иной раз сильно, сам видел, как бабочек с очками ловит, да не на рыбу чтоб, а просто мертвят насекомых вонючим чем-то, и любуются потом, коллекция вроде как, тьфу, кладбище и такое хранить, ну кто в здравом уме будет, а у каждого из господ не дружки-ровесники, так племянники всякие имеются, и всем захочется, потому как новинка, простая притом новинка, повторить легко, так-то, по всему выходит, что продавать нужно много и сразу, чтоб на всех хватило, да с избытком превеликим. Я так мыслю, что некоторые от жадности могут и по десятку расхватать, себе, да про запас, да дружкам гимназическим. Не от жадности, а от этого ажиотажа. День на продажу, ну может 2, вот ей-ей, не более. Потом найдется кому повторить, да взять хоть того нехорошего господина, что щиты наплел и других научил. А бутовские, что, не перехватит. Вот же срань, заволновался так, что усидеть не смогу. Вскочил, забегал перед балаганчиком, мне так думается легче. По всему получается, что нужно бутовских либо в долю брать, либо платить, чтоб делали, что скажут, в долю если сразу, да объяснять, так вот ей-ей, перехватит, чтоб волноваться поменее, начал постукивать слегка ладонями и кулаками дубок, вроде как набиваю кулаки, как копыта будут тогда, и успокаиваюся заодно, бутовские, янтида, порченые, перехватит, а если платить за работу, но пообещать и шеи в долю взять, не обманут, никого за мной нет, так что даже на кресте поклянутся, а все едино обманут, замолит потом грех, потянул было палец в рот, ноготь обгрызть, и остановился, сроду у меня такой привычки не было, или этого, из прошлой жизни, тьфу ты, тут дело серьезное, а в голову ерундистика всякая лезет, а может, сперва заплатить и долю пообещать, но ничего не объяснять, так они вроде и не дурные, а если, лишние, точно, ерундинь какую-нибудь, а то и не одну, и пусть гадают, что ен-то я задумал, небось не догадаются, деньги было жалко до слез, свои, кровные, 8 рублей за работу уговоренную отдай и греши, а куда деваться-то, конец лета, самая страда, рабочие руки нужны так, что прямой, оно так и так колобашечки долбить да луп над паром гнуть, старики побезноженные сели, да с детьми совсем малыми, а все равно довод, копейка с рубля потом, протянул староста мозолистую ладонь, копейка, делаю вид, что прям вот верю, нельзя показывать-то, что не веришь, иначе сразу кочевряжиться начнут, цену себе набивать, за обиду-то, а сами-то, тьфу, мой заработок, дачи бутовские, да копеечки мой, от мальчишек ваших только помощь тягловая, перетаскивать, значится, потом уже, в городе или на дачах других, уже ваш доход, мое только копейка с рубля, договор скрепили крепким мужчинским рукопожатием, слишком даже крепким, Степан Васильевич изрядно так мне ладонь намял, в глаза глядючи, дрогнули, не дрогнул, да и потом боли не показал, потому как мужчина, я мужчина, а вот староста как бы и не слишком, дрогнул бы я лицом хотя б, так все, сопляк малолетний, проще убедить себя, что договор похерить можно, а раз не дрогнул, то и получается, что Степан Васильевич зазря мучительством занимался, поулыбались, да и разошлись, я так мыслю, что меня послать могли бы сразу после того, как щиты и шлема показал, вежество только потому показывают, что опаска есть, а ну как обижуся и в другую деревню поеду, да секреты и раскрою, так себе люди здесь, порченные, ваше дело сторона, обернувшись, и шара оглядываю носильщиков, никто не запачкался, не употел слишком сильно, козявки из носа не торчат, молчать и улыбаться, поняли, да поняли, поняли, огрызнулся гвоздь, поводя плечами и переводя дух, пошли уж, он потянулся к стоящему на земле лыковому коробу, примиряйся, как ловчее накинуть обратно на спину, да пущай стоит, ен-то и не нужно, обманка для дуриков, да ты, гвоздь силой сжал было кулаки, глядя на мое ухмыляющееся лицо, и мотнул головой, будто отряхиваясь от воды, как собака, пошли, недоволен он, ишь ты, а мне-то что, я, может, тоже многим чем недоволен, но помалкиваю, нет-нет, да и мелькает иногда, когда с бутовскими вожуся, что чужинец я средь них, так-то не обижаюся, на что обижаться-то, но им тогда обижаться неча, когда на меня доверия нету, так, удобственность взаимная, доиграемся иногда вместе, с новинкой никак, полюбопытствовал знакомый сторож, придерживая ярящихся собак, ага, лыблюсь во все 26, как лучшему дружку, мужик он говнистый и противный, но, психология, один из студентов услыхал недавно слово психолухия, дайнув смех, до слез смеялся, а с той поры меня психолухом только и кличет, правда, книжку подарил, про мертвые души, насовсем, а не на почитать, потому как старая очень, не жалко, я еще не начал, но мыслю, что вроде Франкенштейна будет, с духом пока собираюсь, и так через раз снится всякое нехорошее, я править недавно язык стал, но пока плохо получается, следить за собой надобно, я нет-нет, да и собьюсь когда не надо, оно ведь как по-хорошему, с господами на одном языке разговариваю, да не на господском, ни-ни, они любят такой язык у простонародья, что вроде как ярмарочный лубочный, нарочно иногда словеса корявить нужно, те тогда умнее себя чувствуют, ну и умиляются простонародному говору, вроде как знаем свое место, со студентами умственно можно, они почти что господа, да и не совсем, денежек с их не возьмешь, так что и не совсем господа, а вот книжки можно, и язык, опять же, поправить, бутовские и деревенские вообще, как привык, по-ранешнему. Умственные и господские слова они не любят, думают, что задаюся. Ну и на хитровку вернуся, там по-своему надо. Когда матерок, а когда и интеж организмы. Студент тот смешливый, он филолог, интересно бывает послушать. Правда, особо и некогда. Ента он бездельничает, шатается по деревне, да байки стариковские слушает, а мне работать надо. Проходя через ворота, крещуся немного на показ, для сторожа. Ну-с, господа хорошие и нехорошие, вертаюсь к бутовским, примеряя на себя роль ярмарочного зазывалы, на рожи пригожие, так себе и вовсе негожие. Начинаем представление, всем на удивление. Отпавшая челюсть гвоздя порадовала, и что важно, давить взглядом перестал. Так-то, давай, как показывал, командую бутовским, и выхожу вперед с палкой, как мажор из тамбура, и ну вперед. Я палкой машу, дирижерю, значится. Гвоздь за мной, палками барабанит по куску жести, закрепленному на деревянной колоде. Ну и Лешка Зимин на жалейке и так, ту-ду-ду-ду. Красиво получается, громко. Остальные пятеро без музыки идут, но в ногу стараются. Прошлись и так чуть не до центра дач, всех собак окрестных собрали, с детворой вместе. Ну и взрослые подтянулись, а кто недоволен, а кто и смеется. Публика почтенная, вопю во все горло в сторону взрослых, вставших чуть в стороне, да кланяюся малоне в землю, почти почтенная. Поклон в сторону детей, поясной, и которая так себе, совсем чутко кланяюся вставшим в сторонке служанкам. В ответ смешки и всякие там реплики, но вот ей-ей, не слышу. Подойди ко мне сейчас да в лицо зари, так и не пойму ничего, волнуюся. Господа и госпожи хорошие, на морду лица пригожие, умом и деньгами гожие. Только сегодня и только для вас и только сейчас. Представление до полного вашего изумления. Собирайтесь без стеснения, вместо билетов показывайте хорошие от меня настроение. Ору так и вижу, собрались а уже мал-мала, тянуть нельзя, а то и хмуриться начнут. Ставлю два короба рядом, собираю ветролеты так, фыр-эр-эр. Лопасти лубочные вверх и кружатся, кружатся, потом спускаются не быстро, так же кружась. Рот закрой, раззява, пихаю гвоздя локтем в бок, лови давай. А, ага, опомнившись, тот подхватывает лопасти у самой земли. Господа князья да бояре, граждане почетные, дворяне по дням нечетным, видеть спешите, чудо узрите. Игрушка для мала и велика, ценой невеликой. Полтина цена, небесная игра. Спеши, забирай, всех знакомцев удивляй. Уу, гудящая толпа нахлынула, разбирая ветролеты. Иные, не считая, кидали много больше полтины и спешили отойти да поиграться. Держи, мальчик, в руки суют трешницу, наспех отдаю колобашечку и лопасть, и немолодой господин отходит спешно, отмахиваясь от сдачи, а у самого аж на руки трясутся. Дай-ка еще две, нет, сразу пять. Барыня копается в рюдикюле, разговаривая с кем-то в толпе, мне невидимым, с Сусловым надо непременно, двое детей все-таки, да и сувенир вполне оригинальный, Модест Петрович оценит, ничем не хуже бумерангов австралийских. Лезу в короба, а все, барыня, ответствую посаженным голосом, кончились. Как, барыня не гнушается заглянуть в короба, и правда, завтра приходи, непременно, задаток нужен, что вы, барыня, как только, так и сразу, гудя, толпа стала рассасываться. Каждый пятый, наверное, норовил подойти ко мне да приказать, чтоб вот прям завтра было, непременно. Глянул на бутовских я и понял, все, договора по боку. Насмотрелись на ажиотаж да на трешницы, будут небось всей деревни сегодня ветролеты делать, какая там страда, вот тот день, который весь год прокормит. Поняли, говорю, бегом в деревню, да к работе приступайте. Только пятки грязные мелькнули, все, теперь до самого Бутова не остановится, а сам бочком, тишком, да и в кусты чуть не ползком, и к дальним дачам, тем, что господа из небогатых снимают, к холодничкам щелястым. Прокрался к дому, да в окно и постучался, а нет знакомцев моих, гуляют. Ну, сам же шумиху и такую устроил, чуть губу не изживал, пока в сараюшке дровяном дожидался их. И так-то лишнее не люблю на дачах задерживаться, а тут и шеи деньжищи такие. Сидел пока, так и пересчитал все, 423 рубля и 2 гривенника, копеечка к копеечке. Несколько раз пересчитал, верно все, как, думаю, так может быть, 3 сотни и еще 5 игрушек, да по полтине, а набежало аж на за 400. Потом вспомнил господина того, что трешницу сувал и от сдачи отмахивался, и много ведь таких было, потому как ажиотаж, Знакомицы мои пришли мало не через 2 часа. ТС из кустов им, я Ента, Егорка, барыня гимназическая через пенсне так близорука. Я, Юлия Алексеевна, мое почтение, Степанида Федоровна. И пока не опомнились, вытащил из-за пазухи 2 ветролета. Подарок, не отказывайтесь. Мне, может, приятственно подарок вам сделать. Быстро отдал деньги на хранение. Только пересчитал еще раз уже при них, чтоб неловкости потом не было, и драпу, только попрощаться успел. Украдут? Не, учительки енто гимназические, они ху-у, репутация. Я ж по дачам не одну неделю хороводюсь. Как деньги первые пошли, так и думать стал, как бы их не сперли. Мне ж их ишь в Москву везти, а такие деньжищи, да у мелкого мальчишки явно не из господ, отымут, да и скажут, что не было, хоть кто. А эти нет, слышал разговоры, одна вдовая, да без детей, другая так замужем и не была, не старые ища, но и не так, чтобы молодые, хотя и ничего так, красивые, живут вместе, как 2 голубки, все под ручку ходит, да скромно живут, хотя деньги есть, не жадные, а просто лишку не тратят на себя, на других кого могут, благотворительность называется, есть и такие среди господ, оказывается, прочие деньги я им уже передал. Почти 500 рублей вышло вместе. Я не я буду, а пройдусь ещё по Сенцово в сапогах лаковых, да с Санькой вместе. Скоро. Вернулся к балаганчику, а самого нетерпёшка какая-то подпирает. Пора, дескать, валить от Седова, да побыстрее. И что, бросать все нажитое? Попытался узлы собрать все и понял, что не донесу просто. Одной только одежи и обувки тючок получился, увесистый такой, с одеялами-то вместе. Утварь хозяйственная. Да книги, ища один тючок, да куда как побольше, и ведь как бросить-то, все нужное, ладно топор, он на хитровке не очень-то нужен, хотя ента как сказать, для маскировки чисто пригодится, приеду я такой с топором да одеялами, кто ж потом поверит, что у меня деньжищ цельная куча, то-то, байками посчитают, да и обсмеют того, возился так, да и понял, что все равно все не унесу, книжки тогда собрал в тюк, одежу какую-никакую, чтоб на осень хотя бы, а сам чуть не плачу. Бросать добро, ну как так можно? Взял тогда лопату и оттащил подали. Я давно уж присмотрел место под землянку, так чисто, для порядку, чтоб было. Овражек небольшой, да дерево рухнутое на краю, живое, не подгнившее. В корнях и откопал ухоронку, да и припрятал. Потом, может, и шеи вернусь. Чай, рубля на 3 добра, никак не меньше. Возился пока, туда-сюда. Уже и к темнышку дело, ну, думаю, что ноги в потьмах ломать, встану с солнышком, да и на станцию, поел лепешек ржаных из остатней муки, да и спать, тяжко спалось, плохо, все какие-то погони, перестрелки, потом и вовсе, с собаками будто меня гонит, проснулся, а и правда, собаки брешут, охотники небось, говорю сонно, поглядывая на всходящее солнце, а потом аж навскинулся, да какие там охотники, голоса знакомые у собак, сторожицкие, меня затравить небось хотят, подхватился как был, налегке и бегом, только ботинки обул, потом не выдержал все ж, да и вернулся за книгами и одежкой, чай, сторожа все не так чтобы молодые, бегать давно отвыкли, подхватил, да и тикать, к станции прямо, и добежал почти, а потом как полетел, и башкой дерево, подхватился было, а меня в спину так, раз, сапогом, не так быстро, молодой человек, усмешливо так, поворачиваюсь ба, околоточный, черные шаровары и черный же мундир с красной отделкой, на боку шашка, а в руке револьвер, в лоб мне смотрит, а здоров да чего, как же вас просто просчитать, хитровский сброд, усмешечка, и околоточный неторопливо достает серебряный с монограммой портсигар и зажигалку, прикуривая, всегда прямые пути выбираете, хитрости самые примитивные, обидно стало, жуть, я не примитивный и не сброд, откуда мне знать-то, как сбегать нужно, если воровским промыслом не занимаюсь, и не революционер какой, только встать захотел, что потряхнуться хотя бы, да кровь с головы утереть, а околоточный, на, носком сапога под коленку, у меня аж на слезы из глаз, сижу, за ногу держуся, да и плачу, а тут и сторожа подоспели с собаками, благодарю за службу, кинул им околоточный, да и распустил, одного только оставил, того самого, говнистого, да и назад, к балаганчику. Еле дошел, потому как хромаю, да голова кружится и болит, сблевал 2 раза, а колоточный только ругался, да в спину все пхал, а дошли, и они начали балаганчик мой рушить да в вещах копаться, долго копались, а потом околоточный присел и говорит: «Где деньги, щенок?» И по лицу, а потом темнота. Очнулся, когда он водой на меня брызгать начал да за веки трогать. Перестарался, и так с досадой, слишком сильно этот сопляк головой от дерева ударился, когда убегал, да и убить не жалко, заухмылялся сторож. «Поговори», цыкнул околоточный. «Что ж», меня вздернули за шиворот и глянули в лицо темно-карими глазами с заметными красными прожилками. «Идти нормально не способен», сказал полицейский, «Севастьян, тебе его тащить придется до станции». «Эх, а может, того, поговори». До станции шли долго, хотя как шли, меня несли, но вот ей-ей, лучше б своими ногами, но чтоб голова не болела. Раскалывается так, что ой, да и шеи нутро все выблевал. И янтейша, Севастьян ругается то и дело, неохота тащить, вишь ты, а околоточный стращает всяко разным. Преступник я, оказывается, дачи обносил, и слушать меня не хочет, ну вот совсем. Перед станцией самой околоточный сунул мне в зубы таблетку и велел проглотить. «Опиум», непонятно сказал он, «глотай». В голове быстро получшило, но думалка отказала вовсе уж совсем. Помню только, что видел на станции Вальдемара того, да с барыней, которая вопросы задавала разные. Тетушка Егайная, так-то, и с околоточным они знакомы, барыня ему ишь ручку дала поцеловать, а тот все под козырек брал. Вальдемар только улыбался, на меня глядючи, но молча, кажется. Потом приехал наконец поезд и какая-то барыня возмутилась о состоянии ребенка, то есть меня. «Не извольте беспокоиться, мадам», околоточный взял под козырек, хитрованец, на дачах здешних промышлял. Ну а на что он спускал украденное, я могу только догадываться. Барыня снова глянула на меня, но уже брезгливо, а не почти как на человека. И все, дальше только долгий стук колес и обморочная темнота. Глава 25. «Ну-ка», послышался голос, и чьи-то пальцы, резко пахнущие какой-то химией, весьма бесцеремонно и достаточно болезненно оттянули веки. Показалась фигура в белом, с роскошными усами и бородкой-клинышком, как у матерого козла. «Следи за пальцами», — велел козлобородый прокуренным голосом, обдав меня запахом свежего и очень хорошего табака, начав водить рукой перед глазами. «Так ничего страшного», — сказал он кому-то в сторону, «банальное сотрясение мозга». Поездка его несколько растрясла, но ничего, по большому счету, серьезного. Несколько дней постельного режима, и можно переводить в общие спальни. «Так может, сразу», — сказал невидимый мне человек. «Пожалуй, нет. Травма головы — дело такое, что пару дней наблюдения не помешают, и да и потом нужно будет пару раз глянуть. Мало ли, какие последствия». «Хорошо, доктор, вам видней», — послышался голос околоточного. «Что ж, оставляем его на ваше попечение». «Да, и не допросишь теперь». Меня подняли и понесли куда-то на носилках по длинным коридорам. Из разговоров следовало, что принесли меня в воспитательный дом, но словеса эти хоть и запомнились, да прошли мимо разума. Слышу и запоминаю, но ни хрененушки не понимаю. 2 дня я отсыпался, ел какую-то жижку через ложечку и иногда ходил по нужде, в чем мне помогали не вечно отсутствующие служители, а дети, которые тоже лежали здесь, а, но ходячие. Сцать и срать лежа, в подставленное судно, оказалось неудобно, но не стыдно. Чего стыдиться-то, болести? К исходу 2-го дня пришел доктор, и все так же бесцеремонно осмотрел меня, заглядывая в глаза и веля следить за пальцами. Под конец я постоял босой на ватных ногах с вытянутыми руками, и потыкал себя пальцами в кончик носа. На этом осмотр и закончился. «Оно бы полежать тебе еще пару дней», — поддерживая меня слева, деловито рассуждал один из ровесников, пока мы медленно тащились в общие спальни. «Да Карл Вильгельмович не любит бездельников, так что не обессудь, строгий», — пропыхтел тот, что справа, «да осторожнее ступай, черт хромоногий». В общей спальне оказалось чуть не 30 кроватей, поставленных близко одна к другой. Меня уложили на ветхие сырые тряпки, пропахшие сыростью и мочой так, что и не отстирать, и удалились, переговариваясь о своем. Повернув голову на бок, заметил выползающую из швов платяную ВОЖ 61. Платяная ВОЖ, в отличие от головной, живет на одежде человека, а на теле появляется, а почти тут же и ее товарок. «Это вам не Рио-де-Жанейро», — мелькнула мысль, и что странно, понятная. Какие-то картинки, образы и даже немного знаний, что же это такое? Мысли в голове ворочались вяло, медленно, но что удивительно, очень ясно. Ранее-то как, начну думать лишку о всяко разном из прошлой жизни, так сразу и голова болит. Картинки там из снов сколько угодно мог мысленно рассматривать да обдумывать, а что больше, хренушки. Сразу будто гвозди в голову вбивают. Теперь аж болит и болит, не сильнее, но и не слабее. Крепко болит, чего уж там, растрясли, как доктор сказал, что я в дерево башкой влупился с помощью околоточного, оно и шапал беды. Дали б мне отлежаться хоть несколько часов, или не слип нормально, то оно бы и ничего, вставать бы уже мог нормально, а так то с плеча на плечо перекидывали, то идти заставить пытались. Вот оно этого, осложнение. В голову лезет всякое разное из прошлой жизни, обрывочно, как и раньше, но обрывочков больше, да и сами они того, посерьезней. В иное время я бы ух, зацепился бы, да как начал бы все эти обрывочки в единый клубочек. А сейчас хочется, но как бы этого, есть другие приоритеты. Околоточный этот никак из головы не идет, ну не по чину ему бегать за мной, не по чину. Вальдемар с тетушкой, оно конечно и да, но самому-то зачем, сошку мелкую послать, а самому с тетушкой этой паскудной разговоры светские вести, меня дожидаючись. Значится, деньги, а что шиша-то, услыхал небось, сколько я наторговал, даже ажиотаж дачников, вот этого, стойку сделал, как пес охотничий, деньги, да можешь идею какую-никакую вытащить из меня, тоже денежную, это мне с ветролетов только этого, что сам за раз наторгую, а потом все, а господа, они на фабриках всякое разное могут, да законы туды-сюды вертеть, как им надобно. Небось не 400 рубликов наторговал бы, а так бы зачем в воспитательный дом-то, если я преступник, то извольте к тюремщикам, а там суд и все такое прочее, если нет, то по что хватать, что-то внутри меня аж навскинулось, дескать, это твой шанс, суд общественность, вскинулось, да и затухло, какой суд, как атака общественность, смешно, полицейские, они того, с законом вась-вась, и воспитательный дом тоже того, наслушался на хитровке всякого разного об употреблении их во зло, и ничего, ничего не полицейским, никто там воспитательными домами заведует, шито-крыто, короче, даже если и что всплывет, то пальчиком так погрозят, и все на этом, бежать бы отсюда, если по-хорошему, и чем быстрее, тем лучше, анхренушки, не то у меня состояние, чтобы бегать, я так думаю, не шибко-то много было бы этих, воспитанников, если бы сбежать легко оказалось, а воспитанников мало, то и финансирование тоже, значится. Пока думал, комнату отперли и вошли мои давешние поводыри под приглядом взрослого дядьки совершенно унтерского вида, с паскудной рожей завзятого мордобойцы. У этого не то что не забалуешь, а и летать будешь, от тумаков. Пойдем, что ли, грубовато сказал один из ровесников, в столовую тебя спустим. Выписал раз из больницы Карл Вильгельмович тебя, то и все, а в спальне еду таскать не велено, до столовой не близко, аж наупотел, пока шел, пусть и с помощью, путь не близкий и такой, что вот ей-ей, как в тюрьме нахожуся, коридоры краской шаровой покрашены, доски тоже, свет через оконце есть, да и тот какой-то шаровой, металлом и тюрьмой отдает, и пахнет нехорошо так, гнилью, сцениной, плохой едой и почему-то пылью, хотя и чисто вполне, и народу, ну никого. Только дядька за нами идет, унтерский, да пору раз-раз таких же дядек встретили. Страшно малость даже, без людей-то, коридоры того, громадный дом, а народу никого, так что всякое разное в голову лезть начало, а в столовой ничего, много народу, и почитай все, лет еток от 7 и до 12, много, страсть, большая столовая-то, одни столы в полутьме виднеются, да народ за ними, поставили меня провожатые у скамьи, сжали по бокам, тесно стоим-то, бок в бок упирается, выставили на столы кастрюли здоровенные, и кто-то из взрослых скомандовал, на молитву, ткнули меня в бока, чтоб не стоял молча, и ну начитывать, очи всех на тя, Господи, уповают, и ты даешь им пищу во благовремении, отверзаешь и ты щедрую руку твою и исполняешь и всякое животное благоволение, хором так, дружно, заучено, отомолились, лбы перекрестили, и сели по команде. Хлебово разлили, ну хлебово как есть, на хитровке ишь постараться нужно, чтоб помой такие найти, тухлинка, особенно мясная, никого не удивит, превышно, но здесь, крупы горстка да капуста гнилая, это сейчас-то, в осень, для навару мясного жучки в количествах немалых 62, предпринятая в начале 60-х годов 19-в, ревизия приказных воспитательных домов чиновниками Министерства внутренних дел показала, что средние, Количество ежегодно умирающих в них детей превышало 60, так что это еще не ужас-ужас, а пропущено через восприятие сироты, прошедшего через хитровку и потому смягчено. К тому, контуженного ребенка, то есть воспринимающего действительность, изрядно заторможено. Смотрю, едят мои соседи, да и шеи жадно так, жучков за радость считают. Потом картошку толченую дали на воде, мало очень, что на воде, то ладно, чай, молоком только господа белит, но гнилая, они что, с прошлого года все овощи держат, или это принципиально гниль закупают? Поели, и снова молитва, на работы становись, скомандовал плохо виденный дядька в казенного вида мундире и фуражке с большой кокардой. Все построились и начали выходить, мои же поводыри снова вздернули меня и повели наверх, в спальне. Тяжелый, бормотнул один, переводя дух, небось отъелся на вольных-то харчах, отозвался второй, пхнув меня в бок, ноги-то передвигай. Дошли с остановком и усадили на кровать, показав пальцем на нужное ведро у входа. Дойдешь небось, обделаешься, так сам стирать и будешь. Щелкнул замок, и меня оставили одного, в тяжких раздумьях. Воспитанники показались мне худыми и забитыми так, что просто ой, вот ей-ей, сравнивал самых разнесчастных беглецов от мастеров, что руки распускать любит, с интими. Хуже здесь, а, много хуже. Бывало, что и истощенные на хитровку приходили, но редко. А уж глаза-то какие потухлые, глядеть страшно. Думал-думал много всего разного. Решил пока что умственность не показывать. Дескать, так влупился башкой в дерево, что последний мозг сотрясся. Доктор вроде как схоже говорит, оно так бы и не знаю, решился бы, раскроют коли враки, то все, не знаю что, но эти придумают гадость каку-никаку, к гадалке не ходи, а так и ничего. Недавно ишь в деревне за дурачка почитали, года не прошло, тыкал пальцем во все, это что, да это как, ничегошеньки ведь не помнил и не понимал. Правда, и учился быстро, будто вспоминал, пока под дурачка буду, потому как помню хорошо, как это, не совсем чтоб очень дурачка, не слюни чтоб пускать, а так, в плепорцию. Встав с трудом, дошел до ведра и сделал что надо, а потом и к окошку, решеткой забрано, энда и высоко-то как. Прошел по спальне, посмотрел белье и матрасы, может, мне как новенькому негожие дали, а нет, везде так, белье сырое и вонючее, с овшами, только и радости, что солома свежая, этого года. Пока ходил, устал, да и лег отдохнуть, думы подумать. Всякое разное думалось, но силком заставлял себя о нужном мыслить. Что делать, если ко мне ребята местные так, или итак, да вошь питатели, да другой кто. Придумал да расписал в голове, что и как в пьесе, что на дачах господа мелкие репетовали. Похуже и поглупей, конечно, но как смог. Лежал так, и снова дверь, щелк, пришли за мной, значится, проводники давешние. Пошли на ужин, сообщил второй, который тощий, подлаживаясь под мою руку. Ужин, ужин это хорошо, вроде как обрадовался, вставая и выходя в коридор, а где ужин? Верчу головой, спускались уже, черт итаки, сердито отозвался тощий. Да, а, ужин оказался ишь хуже, чем обед, не гаже, а просто меньше. Помолились, поели, с чаем на этот раз, пущая и гадким совсем, вроде как веник, кошками обоссаны, заварили. Снова помолились, на поверку установись, скомандовал какой-то важный дядька. Поверкой оказалось то, что нас пересчитали по головам, и вроде как все сошлось. Воспитанники могут быть свободны. Ну вот, опять тебя наверх тащить, черта такого, озлился один из сопровождающих. Наверх, а зачем наверх, тьфу ты, досадливо сплюнул тот, достался нам дурачок, на голову ушибленный. Глава 26. Пошли, стукнутый. Сосед, встав со своей койки, ловко пнул меня босой ногой в бок, да кровать-то заправь, черт итаки, а, да чтоб тебя, больно пхнув меня в бок еще раз, уже кулаком, он помог заправить кровать, и мы вышли в коридор на поверку. Воспитатели пересчитали нас и тут же раздалась команда, шапки долой, шапок поутру, после сна, на нас не было и быть не могет, но такие здесь порядки, отче наш, забубнили мы дружно под взглядом воспитателя. Почему-то среди их считается правильным, что мы все должны делать в ногу, даже молиться. Так же строем дошли до нужника, где делали свои грязные и мокрые дела под пристальным и каким-то липким взглядом Льва Иосифовича. Вроде как следит, чтоб мы не занимались рукоблудием и непотребством, но вот ей-ей, что-то мне кажется, что дело в другом. Как это-ка рукоблудие в нашем-то возрасте, но раз охота нюхать, то пусть его, хотя некоторые этого, вздрагивают под его взглядом, всяко о нем поговаривают, но не громко и не при мне, опасаются, а ну как дурачок стукнут и брякнет чего-ничего не то, я в сомнениях мал-мала, да может ли нормальный человек такими гадостями заниматься, но опаска все равно есть, потому как нормальных людей среди служителей будто и нет. Спустились очинно на завтрак в огромную, пропахшую порченной едой и гнилыми овощами, столовую, и снова, шапки долой, на молитву становись, забубнили, крестим лбы, здесь а я не дуркую, за ошибки лупит сразу и больно, ну или не сразу, но ища больней, и-то кому попадешься, бывает так, что и сразу, и опосля тумаков дадут, садитесь, переступаем через лавки и садимся, невольно пхаясь локтями и коленками, тесно, все тоже хлебово из жучков и гнилых овощей, будто нельзя хоть по осени закупиться свежим, хлеб глинистый, непропеченный, из самой что ни на есть плохой муки, оно после лебеды-то грех жаловаться на муку, но хоть испечь-то могли бы, тетка из соснового луба пекла такое, что вроде как даже и вкусно, а эти вовсе безрукие да безголовые, даже нарочно испечь так гадко так не каждая хозяйка сумеет, ем без особой охотки, не деваться некуда, в голодный год и жук, мясо, и так уж ослаб на таких харчах, да и понос два раза прохватывал, как поели, без чая, чтоб не разбаловались, а, снова молитва, отче наш, смотрю, некоторые молятся истово, аж на глаза закатывают от этого религиозного фанатизма, противно почему-то, и одновременно грустно, в голову лезут слова «религия есть опиум для народа», так это про них и есть, виноватить их не могу, хоть какое-то утешение, иначе только и остается, что в петлю, на работы строится, картузы надели, снова пересчитались, а, и вперед, некоторые служители с песнями водят, но не сегодня, бывший унтер с похмелья мается, так что даже без разговоров идем, помалкиваем, а то он быстро на расправу, долго шли по коридорам, а они здесь одлиннющие, шутка ли, вож питательный приют московский занимает три здоровущих корпуса, выстроенных каре, отдельно ища всякое разные строения, и все загорожено, не так чтобы очень, но когда ты все время в строю да под наблюдением, не шибко ты побегаешь, добежишь пока до выхода, так три раза поймать успеют, и форма ища приметная, одна только радость, что одежку выдали, есть, наверное, какие-то ходы-выходы, как-нибудь, но мне-то экскурсии не устраивают, так только, видны здания эти с окошков, да разговоры подслушанные в голову легли, во двор меня не пускают, как неблагонадежного, пришли, храппоидолы, неласково поприветствовал нас мастер, открыв на стук дверь мастерской и запуская нас внутрь, быстро задав всякому урок, распихивая в спины по местам, длинным, стоящим рядком столам в большой комнате с окном чуть не в пол стены. При виде меня он сморщился и особенно сильно ткнул в спину, подпихнув к Генке Ершову, вот ему помогать будешь. Генка ожег меня ни разу не ласковым взглядом, но смолчал. С полчаса мастер Ипполит Андреевич прохаживался промеж нас, заложив руки за спину, и поправляя, если что не так было. Так-то он руки не распускает, но если только ухо выкрутит, или подзатыльник отпустит. Обычно же просто говорит служителю, кто как провинился, и сколько розок отмерить виноватому. Не как другие, палкой сразу по голове, не злой, в общем, отойду. Смотрите у меня, расправив усы под короткой бородкой, мастер погрозил нам пальцем и вышел. У, кулачок Генки не больно, но обидно врезался в бок. Вот по что мне такое наказание, лошадку игрушечную, и то собрать не могешь. Гена, улыбаюсь я, и положив игрушку на стол, тесно заставленный деталями, глажу его по коротко стриженной голове, изъеденной язвочками от укусов шеи, не злись, ладно, тьфу ты. Отступив на шаг, он сплюнул на землю и смерил меня тоскливым взглядом. Актерство оно того, тяжко дается. Показывать нужно не то чтоб дурачка, а именно что беспамятного, а это только кажется, что легко. Грань она того, тонкая. Хорошо ища, ребята здесь не злые, а то б затуркали совсем. Не то чтоб не злые, скорее зашуганные сильно. Сегодня ты кого кулками измесишь, а завтра тебе розги зато пропишут. Так только, втихую если в бок ткнуть, да может, по ноге ища стукнуть. Оно и ерунда-то, ей-ей. А что ноги в сенцах сплошь, так после Дмитрия Палыча и не страшно. Сплюнул Генка, да и снова принялись мы за работу. К туловам деревянным прилаживаем хвосты да ноги. Работа легкая считается, самое что ни на есть. За работу в игрушечной мастерской, да и за работу вообще, деньги даже платят. Не шибко много, я бы даже сказал, шибко мало. Какие-то сложные аферы крутит, то вычитать начинают за еду да просто не порченные, крысами погрызенные да с цоками провонянные, то штрафы всякие придумывают. Так как-то, что и посчитать сложно, вечно все меняют, на руки и вовсе неохотно дают. Оно так и получается, что деньги вроде как и есть, но их как бы и нет. Прислушиваться начал, что по соседству мальчишки говорят, слышно еле-еле, не все даже слова, они и так-то тихо говорят, так и шеи губы стараются не разжимать, отчего и вовсе ерундин иногда получается. В больничку попал, говорит тощий, вечно кашляющий Гришка Семенихин, стоящий за моей спиной по левую руку. Это с концами, криво усмехнулся его сосед Левка Надейкин, не переставая работать. Да может и нет, уныло, с явным сомнением в голосе, студенты практиковаться будут. Говорят, интересный перелом, экспериментальная метода. Если экспериментальная, по-господски четко выговаривая букву «Э», ответил Лев, то залечит так, что ногу и отрежут, а потом и самого на кладбище. Ну может а может, просто хромым останется. Останется, Лев фыркает, что, сильно много кто из больнички возвращается, если руку там рассек, то да, зашьют просто, да и отпустит. Федул. У Федула простой перелом был, доктор так и сказал, ничего интересного, даже студенты не напортачили. Других-то вспомни, много припомнил, то-то, что мало, можешь ведь, когда хочешь. Ободрил меня Гена, кривовато улыбаясь, надо же пока прислушивался. Руки сами этого, а оно опасно, рукастость показывать, значится, для моего плана иначе нужно, после обеда снова в мастерскую, а потом в классы, учиться, значится, тоска, я ж вроде как дурачок почти, так меня к самым маленьким и определили, в 8 лет как платить кормилицам крестьянкам перестают, так дети обычно назад и возвращаются, в воспитательные дома, ну и меня к ним в класс. Дядьку мало что не взрослого, учитель Илья Модестович зашел в класс, и все дружно встали, вытянувшись в струнку. Брезгливо оглядев нас, он подошел к кафедре и сел, помедлив чуть, махнул рукой, велев садиться. Егорьев, я, светленький, почти до белизны, мальчишка по соседству подскочил, как подкинутый пружиной. Софьин, я, Бутовский, я, и улыбаюсь, дескать, как же здорово, что обо мне вспомнили. Закончив перекличку, он встал и написал на доске несколько букв и слогов, которые мы сейчас проходим. В. Принялась мычать мелюзга, и я вместе с ней. Ворота. Ворон, веревка. Илья Модестович тыкает указкой, не вставая с места, и тыкнутый должен сказать слово на В. Тычок в мою сторону. Вата. Сообщаю радостно и улыбаюсь вовсю, гордо оглядываясь по сторонам. Мелюзгу эту за ориентир взял, чтоб по ней умственность равнять. Да не самым, значится, шустрым. Помычали так, да и раздали прописи. На доске образцы, как писать надо. Пишем, стараемся. Плохо выходит то, все мне мнится, что ручка другая должна быть, и это мешает. Один из мальчишек, сидящих на передней парте, подпустил шептуна. Кто? Брезгливо зашевелил носом учитель. Архипов, скотина такая, ты еще в штаны наделай. Подскочив, он несколько раз ударил тяжелой дубовой указкой по голове мальчишки и ненароком рассек бровь. На этом и успокоился, бросив указку к себе на стол и открыв окно. Потянуло стылым осенним воздухом, куда как прохладным для середины сентября. Зябко. Учителю-то что, он в мундире форменном, а мы только в рубашках сидим, ежимся. Архипов сидит, прижав рукав к брови, да пишет старательно. Не дай бог, кровью накапает. Из шапуще достанется. В дверь постучали, и прокуренный тенор служителя спросил. «Разрешите, Илья Модестович, входи, Петр». Раздражденно ответил учитель, отойдя наконец от окна. «Бутовского требуют», — важно доложил служитель, вытянувшись перед учителем. «Требуют», — приподнял бровь Илья Модестович. «Так точно, он же от околоточного, вроде как и не совсем». Служитель замялся, и Илья Модестович махнул рукой. «Забирай этого болвана». «Да и ступай с глаз моих, пошли». Зачем-то придерживая меня рукой за плечо, служитель потащился длинными коридорами в сторону больнички. Тащился он, шаркая ногами, хотя сам еще не так, чтобы старый, и все это время давил пальцами за плечо, зараза такой. В больничке все пропахло лекарствами, гноем, мочой и страданиями. Пройдя мимо палат, мы оказались в куда как более чистом местечке, где были комнаты докторов. Здесь пахло уже лучше. Лекарствами, табаком и книжной пылью. Кабинет Карла Вильгельмовича приоткрыт, нас уже ждали. Большой господский стол, который только для писанины и чтения, книжные полки, какие-то шкафчики со склянками и чем-то непонятным, и посреди всего этого двое господ, во мне заинтересованных. Страшно. Вот, ваше благородие, вытянулся служитель перед начальством, Бутовский доставлен, сказав это, он вышел, развернувшись по-военному. Под взглядом околоточного и Карла Вильгельмовича я чуть не взапрел, но ничего, держуся. Вроде как просто перед начальством робею. Вот ваш подопечный, Владимир Алексеевич, Карла вкусно затянулся папиросой, можете забирать, но толку от него. Доктор пожал плечами и снова затянулся. Что-то не так, забеспокоился полицейский. Крепко вы его приложили, снова затяжка, слишком крепко. Случайность. Околоточный досадливо поморщился. Да мне-то что, амнезия у пациента, или говоря языком не медицинским, потеря памяти. Дурачком не стал, но в развитии изрядно откатился, и вряд ли сможет стать свидетелем по делу о кражах. Ох ты, околоточный досадливо сдернул фуражку, и это навсегда, кто знает. Затяжка и пожатие плечами, может навсегда, а может, через несколько месяцев наметится прогресс. Не обманывает? Полицейский шагнул вперед, и чуть присел, заглядывая мне в глаза. Обманывает? В голосе доктора прозвучало изумление, прозвище «стукнутый» и репутация дурачка на ровном месте не возникают. А у нас, как вы знаете, дети под наблюдением круглые сутки, и среди детей тоже ГМ, агенты. А может, Владимир Алексеевич, вы его что, матерым террористом считаете? Обычный крестьянский мальчишка, если судить по рукам, не слишком развитый изначально, но это уже сугубо из области догадок, строение черепа и прочие тонкости. Энда, фуражка снова оказалась на голове, хотелось бы удостовериться. Неделю, в голосе Вильгельма Карлыча раздражение, могу продержать его в госпитале, оставлю в помощь к санитарам, а потом, к чертовой матери, и так в обход всех и всяких правил держим. Я все-таки не директор и не главный врач, свои лимиты на такого рода дела у меня есть, но вы своей просьбой их практически исчерпали. Хорошо, не кипятитесь. Околоточный примирительно улыбнулся, неделю понаблюдайте, ладно, взгляд мазнул по мне, будто по какой гнилой коряге. Неделю могу, чуточку спокойней сказал доктор, а потом в любом случае извольте забрать. Да на кой он мне? Досадливо отмахнулся полицейский. Так, докука, на фабрику какую законтрактуете, что ли? Ну да не мне вас учить. Глава 27. Пить. Раздался еле слышный сип с одной из соседних коек, и я вскакиваю заполошенно, стараясь не разбудить никого. Сейчас, сейчас. Приподняв голову, потихонечку наклоняю поильник, стоявший у него на тумбочке полнехоньким, и по капле вливаю теплую подслащенную воду в обметанный белесым налетом сипящий рот. Мальчишка лет 8 смотрит вроде как на меня, но вроде как и сквозь. Напившись, затихает и обессиленно откидывается назад, проваливаясь в обморочный беспокойный сон. Не жилец. Антонов огонь уж до середины бедра добрался, скоро отмучается болезный. И для него чем раньше, тем лучше. Чтоб не мучиться лишнее. Зевнув протяжно и перекрестив рот, иду к своей койке по узкому проходу, стараясь не разбудить никого. Ночлег мне определили здесь же, в одной из палат, на свободной койке. Ну и санитары радостно перевалили на меня свои ночные обязанности. Напоить, подставить и вынести утку, утереть пот, накинуть или скинуть одеяло. Мне не так, чтобы в тягости не брезгливо, вот только спать постоянно хочется. Ночью не разоспишься, да и днем не слишком, все та же работа. Они, санитары, мужики все взрослые и не слишком любезные, мигом подзатыльники отвешивают, аж на дозвона в голове и искорок из глаз. Если можно переложить свои труды на другого, то перекладывают, не задумываясь вот ни на минутку. А как я, например, приподнять кого могу, что под пот обтереть или зад после утки подтереть, их не волнует. Бац, и подзатыльник. Ступай и делай, с малышами да девками здесь бабы вожжаются, сестрички милосердные. Ну с мальчишками постарше, санитары обычно, сестрички редко заходят. Служителей здесь много, одних докторов только 31 по штату 63, по данным 1871 г. В штате Московского воспитательного дома находился 31 врач, да сестрички милосердные, да санитары, а во сколько народу, а коек всего ничего в госпитале, 100 штук, много, а еще студенты ходят, да и так, со стороны, учатся, значит, да на воспитуемых опыты проводит, как, значится, ногу собрать после перелома оскольчатого, да какие мази и экспериментальные от Антонова огня помогают, Операции, опять же, обычно не помогают мази, потому-то здесь, при больничке, морг, и не пустует, значится. Кто из больнички, а кого и напрямки из спален. Оно-того, всякие случаи бывают. Чахотка там доест человека, или просто, шел себе, а потом за грудь, и все, не жилец. А бывает, что и после порки полежит себе, до этого, спина загнила. Разные случаи-то, утку. Просит негромко мальчишка на соседней койке, страшно стесняйся. Деликатный мальчишка, слишком даже. Сейчас, сейчас. Приподняв Ева, подставляю утку и жду, пока свои дела сделает, только в сторонку чутко отошел, чтоб не смущать, а потом этого, вынести да помыть. К запахам уже претерпелся, больничка и есть, чай не розами пахнет. В палате почти 20 человек, и почитай, у каждого второго что-то гниет. Сравнивать если, так лучше говно нюхать, чем руки-ноги гниющие обонять. Не хочу, не хочу. Спешу туда, пока беспокойный не перебудил остальных. Тише, сажусь рядом и беру за руку. Все хорошо, это только сон. Начинаю напевать негромко. По синему морю, к зеленой земле 64, интернет выдает, что автор музыки и слов, Шаинский. Плыву я на белом своем корабле, на белом своем корабле, на белом своем корабле. Меня не пугают ни волны, ни ветер. Плыву я к единственной маме на свете. Плыву я сквозь волны и ветер, к единственной маме на свете. Плыву я сквозь волны и ветер, к единственной маме на свете. Скорее до земли я добраться хочу. Я здесь, я приехал. Я ей закричу. Я маме своей закричу. Я маме своей закричу. Пусть мама услышит. Пусть мама придет. Пусть мама меня непременно найдет. Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети. Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети. Пусть мама услышит. Пусть мама придет. Пусть мама меня непременно найдет. Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети. Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети. Затихает, улыбаясь, только в руку вцепляется крепко-крепко, до боли. Сижу так, а потом и понимаю, что он того, отошел. Прислоняю пальцы к шее, где жилка, ну точно. Высвободив руку, выхожу потихонечку в коридор и иду к дежурной милосердной сестричке, дремлющей в своем кабинете с приоткрытой дверью. Кхе, Зинаида Федосьевна, там отошел один, Марусин, кажется, фамилия Ева. Смачный зевок в ответ и потягивание. Отошел и отошел, бурчит недовольно, но все ж встает, мог и утро подождать, что я его тебе оживлю. Грузно ступая по поскрипывающим доскам пола, входит в палату и проверяет. Умер, снова зевок, до утра подождет, а сейчас нечего санитаров тревожить из-за пустяка. Ушла, тяжело переваливаясь, а я снова прилег на свою койку, подремать в полглаза. Неделю уже здесь, а почти, не завтра, так послезавтра-того, за ворота выставить должны. С утра один из докторов притащил своих студентов. Ну-с, молодые люди, скоро и на поправку, шутил он с пациентами. А потом со студентами, быр-быр-быр не по-нашему. Иногда только отдельные слова знакомые проскакивают, но понятнее от этого не становится. Остановившись у койки с тем, у кого Антонов огонь на ноге, доктор снял повязку, отчего в палате завоняло еще пуще. Щупал руками, щупал. Мальчишечка только зубами скрипит, больно ему, сердешному. Но улыбается с надеждой, все ж таки целый доктор им занимается, не зря ж пришел. Неплохо, неплохо, доктор Аркадий Владимирович потрепал мальчишечку по щеке, наметился прогресс, а потом снова быр-быр-быр. Нужно собрать статистику, на русском ответил ему один студентов, видать, плохо на этом быр-быр умеет покамест, точно удостовериться в неэффективности предложенного метода. Несколько частных случаев ничего не дают. Тут вы правы, коллега, кивнул доктор и снова, быр-быр-быр. На латыни говорят, значится. Специальный докторский язык, нарочно для того придумывали. Сразу почти после обхода мне велели собираться. Вот так вот, не жрамши, ну да я не в обиде, пусть даже брюхо урчит. Страшно мне в больничке-то, страшнее почему-то, чем когда к мастеру на учение везли, или когда на хитровку убег. Что-то такое в голове вертится, а что, не знаю, не вспоминается. Поставили в кабинете у Карла Вильгельмовича и велели ждать. Стоя, с ноги на ногу переминаюся, и глазами невольно так на старый журнал, что на столе, глазею. Зрение-то у меня, а во, ну этого, читаю, вроде как машинально. Привычка у меня такая с недавних пор, все подряд честь. Мы привыкли брать для предохранительной прививки оспы материю или от телят, или от ребенка. Собирание прививной лимфы из оспенных пузырьков требует труда и навыков, а потому довольно дорого. Так, где она продается? В воспитательном доме в Петербурге, 50 копеек за трубочку. Поэтому весьма важны результаты изысканий Дера Квиста из Гельсингфорса относительного искусственного разведения микроорганизмов, составляющих возбудителей и причину оспы 65, из журнала «Всемирная иллюстрация» Т. 32, 1884 г. Это к вопросу о медицинских опытах, студенческой практике и прочем. Да, проводили, везде, по всему миру. Сиротские приюты, дома для умалишенных и так далее. Тема эта не афишируется, но найти при желании можно. Бутовский, незнакомый служитель, прервал чтение, пошли. Крепко взяв меня за плечо, повел по коридорам на улицу. У меня аж на сердце чуть не остановилось. Ну, думаю, сейчас как рвану, и только вы меня и видели. А он, зараза такой, не отпускает, крепко так держит, а главное, умело. Я такие вещи понимаю. Ладонь-то здоровая, и аккурат плечо вокруг всего суставчика охватывает. Чуть сильнее нажать, и все, рука отымется, да и так не вырваться. У выхода, там, где воспитательный дом заканчивается, вазок, прямо вот так перекрыл, что никак, и закрытая зараза, не перескочить. Слева кучер стоит, справа другой мужчина, и этот сундук на колесиках промеж них. Все документы на него, служитель передал бумаги тому, что справа, мордастому, но худому мужчине, приказчику по виду. Такие щеки отвислые, что сразу видно нездоровье, потому как не старый ша. Смирный, мордастый оглядел меня. Смирный, закивал служитель, и глуповат. Травма головы, мало что не дурачок. Ну-ну, приказчик неожиданно ловко перехватил меня и впихнул в вазок, где сидели другие дети, тут же усевшись сам, трогай. Вазок колыхнуло, щелчок кнута, и экипаж тронулся. Сижу, улыбаюсь, а у самого такая тоска, что хоть волком вой. Наслышан я о фабриках, куда законтрактованных детей завозят в тюремных экипажах. Ох, хода, когда же кончится моя черная полоса. Задремал я, после бессонных-то ночей, проснулся уже за воротами фабричными. Вылезай, пассажиры, хохотнул приказчик, пока сторож закрывал створы высоких ворот за повозкой. Приехали. Трус просонья глаза и оглядываюся. Высокие, чуть не под полторы сажени, заборы из кирпича, заваленный всякими тюками да ящиками двор, да двухэтажный корпус фабрики. «Вот на сей ситцевой мануфактуре и предстоит вам работать», — с чувством сказал мордастый, похлопывая рукой по ближайшему тюку, «отрабатывать, как сказать, хлеб свой насущный. Сказать хочется много, но с трудом сдерживаю язык, только оглядываюсь, да улыбаюсь. Хотя для улыбок причин мало, лица у рабочих землистые, исхудалые, мало что не с зеленцой. У хитровских пропоиц как бы нездоровее вид. Пошли, пошли, неча стоять, работать надо». Постоянно подталкивая, нас завели в здание фабрики, где гудели какие-то станки и механизмы. Заставлено все тесно, так, что пробраться меж них можно еле-еле, а то и вовсе, боком. Сумрачно внутри фабрики, да и воздух такой грязный, что мало не как туман стоит. Чахоточный воздух-то. Вещи складывайте, у кого есть. С нотками озлобленности сказал рабочий из тех, что выглядел постарше, у стены. У меня никакого добра и нет, а некоторых из ребятишек с узлами, деревенские, по всему видать, лишние рты, робкие, глазами только луп-луп, сложили вещи прямо на тюки мягкие, что у стены стоят, и встали перед мастером. А малые ишь какие, я тут-то как бы не самым старшим получаюсь, остальным лет по 8, одному может только к 10 ближе, в воске-то разглядеть не успел, темнышко было, да и приморило. Давай, давай, снова заторопил нас мастер, лишнее с себя скидывай, чай не замерзните, да за работу. Нас быстро разобрали кого куда. Кто помладше, тех сразу в машины загнали, чистить. Сами машины, знамо дело, останавливать не стали. Знай себе, вычищай пыльняную да хлопковую, да в шестерни не попадися и на ремни не намотайся. Мне, как человеку постарше и покрепче, таскать дали всякое разное. Вот те коробка со шпулями, усатый рабочий сунул мне короб, больно пхнув в живот, дуй туда, в конец к предельщикам, спросишь Артамоныча. Да смотри не перепутай, Матвей, если, то скажи, пусть сам за шпулями идет, а то ишь, говорил он ей-то все громко, да прям в ухо орал, потому как шумят механизмы ити просто ужасно. А как, дуй, схватив больно за ухо, он развернул меня и дал пинка, от которого я чуть не влетел в механизму, но удержался таки на ногах, отнес шпули, и получил из шоколатушек. Артамонычу, бородатому дядьке без большого пальца на правой руке, очень не понравилось, что я не сразу отдал шпули, а вопрошать стал. Одурелый совершенно, бегал так среди механизмов, мало что не спять от шума, скверного воздуха и колотушек. Потом обед, каждый в свою очередь, а не все разом. Сели прям промеж станков, в проходе. Стрепуха, рыхлая молодуха с пузом, притащила чугуны с похлебкой и кашей. Ничего так похлебка, жидко, но есть можно, не то что в воспитательном доме. Ели молча, по очереди запуская ложки в чугун, не чистя. Потом каша, пшенная, на льняном прогорклом масле, не досыта, но и не впроголодь. Ну и хлеб, конечно, запили кипятком, и я рискнул. «Дяденька», спрашиваю у того, что со шпулями послал, а что за фабрика, как платит, говорливый какой. Он осуждающе покачал головой и кивнул одному из местных мальчишек. «Мануфактура Бахрушина», чуть наклонился тот ко мне, чтоб шум помене перекрикивать, «платит по-всякому, рабочим по уговору, а нам так, сколько перетащишь корзин до тюков за день, столько и получишь копеек». Одну такую корзину перетащил уже до обеда, тяжкая, да неудобная. Уж на что я не дохлик, но тяжко. И сколько получается? Спрашиваю, пока взрослые о своем переговариваются, да на нас не смотрит. Так копеек 10 в день может, если повезет, пожал он плечами, обычно меньше. Ну и за питание да ночлег вычитают, не без того 66. Примерно так и оплачивался детский труд по всему миру. Войдя в возраст, такой работник часто годами не могу уйти от работодателя, опять-таки по всему миру, потому что оставался должником. А ночлег, да на тюках, мальчишка, до сих пор безымянный для меня, посмотрел, как на дурачка. Ну да, ну да, улыбаюсь и киваю. Только-только поели, и на тебе, за работу. Не полежать чуток по русскому обычаю, ничего. Только и успели, что поесть наспех, да взрослые махрой надымили. Круговерть продолжалась до самого вечера, а потом ишь до снова. Глаза уж слепались, да ноги ходить отказывались, а туда же, работай да работай. Послышался крик, я заворочился, да куда, сразу под затыльник. Потом только узнал, одного из мальцов, что сегодня со мной прибыли, ремнем подвал трансмиссия затянула. Отмучился, перекрестился, а самого аж потряхивает от ненависти, мастер этот даже машину не остановил. Так, вытащили тело изломанное, и все, ремень этот, как был в кровище, так и продолжил вращаться. Мальчишки только, из старожилов которые, протерли его на ходу чутко, и все на этом. «Давай, тащи со двора тюк», — ткнул меня дядька со шпульками. «Везучий», — с нотками зависти сказал мальчишка, который безымянный, новенький, а уже 5 копеек за день прилетело. «Я такой, улыбаюсь, везучий, тьфу», — сплюнул тот, дурачок. Во дворе задумчиво курил сторож с берданкой, поглядывая на небо. «Кто таков, новенький, агась, зачем послали, кто?» «За тюком, рапортую радостно, приставив пятки вместе, вроде как в солдатика играюся, дяденька, что со шпульками, какими такими шпульками?» Описываю его, как могу, и сторож усмехается, выпуская клубы вонючего махорошного дыма. «Со шпульками, надо же, тюки здесь бери», ткнул он в кучу у стены. Пока примиривался, решился задать вопрос. «Мальчишек здесь много, они потом все в рабочие переходят?» Пожатие плечами и клуб дыма в ночное небо, сторож не обращает уже на меня внимания, а потом еле слышно и вроде как и не совсем вслух. В рабочие, так, затяжка и стаивают. Снег вешний, у меня аж навалось я дыбом, нос молчал, только тюк подхватил, да и постарался отойти. Все, прогудел гудок и станки остановились, чистить их, значится, пора. Тогда только ремень тот от крови отчистили. Час возились с уборкой на фабрике, никак не меньше. Очень уж пыльно здесь, а механизм этого, пыли не любит. После этого сели есть, а лица такие истощенные, что хуже и не бывает. Молча ели, настолько все устали.